Глава 13. Русские письмена. Ольг с Ефандой наводили порядок в княжеском тереме. Повелев охоронцам вынести из светелок и горниц все лишнее, к чему был весьма пристрастен скальд. Многочисленные сундуки и сундучки, лари и короба с драгоценностями, паволоками, восточными коврами, мехами, льняными и шелковыми полотнищами, разная дорогая одежда и богато украшенное оружие, византийские иконы и книги греческого священного писания. Чего только не наносили воины во двор терема. Ларцы с украшениями переписать и в казну поместить, оружие в оружейную, иконы и книги христианские сжечь, остальное пусть люди возьмут, кому что необходимо. Слыхал, потерпели в прошлое лето многие кияне от пожара, потому им все это кстати будет». Кивнул Ольг на кучу всяческого скарба, вынесенного из многочисленных помещений. «Ди, княже, а сия книга вроде не греческая, хоть и с крестом», — молвил один из охоронцев, с трудом таща богато обрамленные кожи. «Покажи волхву Велиздару, что он скажет?» Молодой волхв поглядел на книгу, полистал страницы и молвил. «У местных волхвов спросить надобно, не ведаю я, но сердцем чую, что непростая сия книга». «А вот еще находка. На христианскую и на княжескую не похоже. Простой амулет какой-то. Может, случайно в оскольдовые вещи попал?» Воин показал медную позеленевшую пластинку с каким-то изображением. «Ну-ка, покажи!» Велиздар взял амулет, потер его концом шерстяного пояса, и взору предстал восьмилучевой коловрат. «Солнце! Наше солнце!» — радостно произнес волхв. «Сие точно оскольду не принадлежит. Дозволь взять, княже!» Ольг не стал возражать против того, чтобы родичи и сотоварищи бывшего певца Асов и недавнего князя Града Киева погребли его по своим христианским обрядам. Похоронен он был в Угорском урочище, где располагался стан угров при их переселении на Карпаты. Аскольд был в хороших отношениях с их князем Алмашем. В всем месте и обрел, наконец, вечный покой неугомонный скальд, и над его могилой впоследствии киевские христиане поставили небольшую деревянную церковь имени святого Николая. Стали возвращаться изгнанные скальдом и византийскими епископами волхвы. Новгородский, а ныне и киевский князь Ольг тем временем сбирал старосты тиунов и рядил с ними, как далее жить граду, что в перворедь сделать, а что поближе к зиме. Вершили суд княжеский, замеченных в грабежах, убийствах и прочих злодействах сотоварищей скальда казнили, остальных, кто повинился, простили, а кого изгнали из града навсегда, чтоб бродили они по чужим местам и помнили, сколь тяжек поступок супротив рода свершенный. Большая же часть воинов и охоронцев, кто незамечен был в грабежах и насильствах, принесли клятву на верность князю и влились в его дружину. «Княже, тут хазарские купцы просят принять их, рекут, что желают выразить почтение новому князю, дары принесли», — доложил теремной охоронец, когда Олег возвернулся. В гридницу гуськом вошли, негромко переговариваясь на арамейском, шестеро купцов в дорогой одежде, с жидкими бородами и небольшими шапочками на лысоватых головах. На самом старшем была круглая невысокая каракулевая шапка, несмотря на жаркий день. Купцы, повинуясь жесту князя, уселись на широкой дубовой лаве у стенки. «С чем пожаловали, почтенные купцы? Жалобы какие на людей моих? Аль притеснения в торговле вас заставили ко мне обратиться?» Неторопливо и веско обратился князь к посетителям. «Нет, князь князей, мы не затем пришли, чтобы высказывать мелкие жалобы, хотя нас, людей Авраама, таки каждый обидеть норовит. Но мы сегодня не об этом. Мы пришли, чтобы выразить великую нашу радость тем, что отныне киевский стол занят столь достойным и мудрым, столь почтенным и уважаемым среди многих народов владыкой», — проговорил тот, что в каракулевой круглой шапке. «Дозволь, великий князь Ольг, в знак нашего почтения», — подхватил его речь невысокий пожилой купец с наполовину седой бородой, — «преподнести тебе наш скромный дар, этот перстень и пояс, сработанные лучшими мастерами Востока». «Благодарю за дары», — молвил Ольг, чувствуя, что не только за этим пришли гости из Хазарии. «Мы хотим еще раз выразить свое глубокое уважение к славному владетелю земель Северной и Киевской Руси и готовы служить ему в улаживании любых, может, даже очень сложных вопросов, которые могут возникнуть, особенно между Хазарией и Русью», — произнес на прощание, когда гости уже встали с лавок, тот, что в каракулевой шапке. А седоватый добавил: «Любое противоречие между людьми или странами можно решить. Умные люди всегда договорятся». «Купцы-то непростые, коли решать вопросы между Хазарией и Русью берутся», — отметил про себя князь, когда гости потянулись гуськом к выходу. После разговора осталось у князя некое двойственное впечатление, а он сего не любил, потому призвал ободрицкого волхва. «Ты языками разными владеешь, Велиздар, и о всяких народах можешь рассказать». «Так, княже, меня учитель, волхв Ведомир, намеренно отправлял в Волинград, чтобы я языки и обычаи постигал, кто во что верит и каким богам поклоняется. Ведь в этом сущность всякого народа выражается. Отец Ведомир рек, что свое более разуметь и ценить научаешься, коли с иным сопоставить можешь». «Мудрый был человек волхв Ведомир, и мне он помог в постижении пути земного», — вспомнил Ольг. «А скажи, брат, жидовины, что за народ по сути своей? Как ты речешь, по вере и обычаям, тебе ведь, небось, и с ними пришлось встречаться». «А как же? Волинград великий, торговый. А какая же торговля без жидовинов? Я даже с одним из их раввинов в дружбе некоторой пребывал. Разные и среди них есть люди, но в основном хитрые и скаредны, и других людей не любят. А уж те, кто во главе стоят, и самих жидовинов своих не любят, и готовы ими жертвовать для целей своих, немало о том не жалея». «А крепка ли у них связь с Навью?» — спросил князь. «О связи той, о своей тайной науке взаимодействия с Навью, кабалой именуемой, говорят много и с видом таинственным. Но, по правде, как и многое в их вере, переняли они от других народов, более древних. И смысл тех ритуалов сами мало разумеют, потому как, по сути своей, они люди Яви. Нам же ведомо, что мир Яви истекает из Нави по законам прави. Отдельно нет тех миров, а потому невозможно понять сего движения, разумея одну лишь Явь. Оттого вначале у них добре получается добиваться успеха, денег и богатств скопить множество. Беда в том, что меры они не разумеют, и все готовы обратить в золото, и всем пожертвовать ради него. А потом все это в свою противоположность обращается, и начинают их бить, изгонять и преследовать. Они же, не разумея причин, снова ожесточаются, мысля, что беда в других народах, и все повторяется». «Ты пробовал сие пояснить тому раввину?» — спросил Ольг. Может, по молодости у меня не хватило мудрых слов, а может, людям яви столь трудно разуметь людей прави, но я не смог убедить его в причинах бед его народа». Со вздохом молвил Велиздар. «Коли так, то всякое государство, которым они управлять начинают, ждет разложение и распад», — заключил князь. Потом, подумав немного, добавил. «Знать Хазарии недолго осталось, коли же Давины ее вопросы государственные решать берутся». «Так они не только берутся, они их по-своему и решают», — заметил Волхв. «Сварга ненужных не рождает. Всякий малый или великий народ для своего создан. Да ведь не каждый назначение свое разумеет. Добрым мечом врага разить хорошо, а резьбу по дереву им не сотворить и сапоги не сшить. Тут резец да шило сподручнее. Так и с народами разными. Каждому свое в мире явском делать надлежит». А как берется человек или целый народ за несвойственное ему дело, то беда и ему, и всем, кто с ним рядом. Скажем, купцов сих тоже, коли по назначению использовать, то будет толк. Но следить надо зорко, чтоб они тобой править не начали, как когда-то теми же хазарскими буланом и потомком его, Абадией». «Взяли они власть при помощи денег и научений жидовинов, и оглянуться не успели, как сами вместе с Хазарией в рабстве у тех жидовинов оказались. Купец только явь зрит. А что повлекут его деяния в Нави, и как они в той же яви по конам праве далее отзовутся, сего он не ведает. Вот беда-то в чем, княже». Оттого купец, будь он из хазар, русов, жидовинов или франков, должен купцом оставаться, и ему благо, и роду. А править народом должны мудрые и несребролюбивые из волхвов либо воинов. Добро, Велиздар. Пойдем-ка, продолжим беседу с нашими темниками да изведывателями. Они вышли на широкий княжеский двор, где под навесом уже собрались воинские начальники. «Что в граде народ речет? А нас как мыслит?» — спросил князь, обратив взор на старшего изведывателя. «Да как бы затаились кияне!» — по обыкновению неторопливо отвечал основательный Мешата. «Большинство рады, конечно, что от насильно крестившего их Аскольда избавились». Но и нас весьма опасаются. Скальд ведь столько лет твердил всем, что послан на Киевщину самим Рюриком, и все творит волей его. А коли кто супротив станет, так явится сам безжалостный новгородский князь с железными воями, коим слово «пощада» неведомо. А тут как раз мы и явились». Да еще и скальда одним махом прикончили. «Ничего, вои наши себя с киянами достойно ведут. Утрясется все, поймут, что лгал им певец», — подал голос темник-бобрец. «Мы за порядком в граде крепко следим. Все будет добре, привыкнут», — согласно кивнул темник варяжской дружины Фарлав. «Верю тебе, Фарлав, как отцу твоему Свену верил. Ты службу воинскую добре знаешь. А ты, отче Велиздар, разнакомился уже с волхвами киевскими? Что они рекут?» — обратился князь к ободрицкому волхву. «За то, что от ярма веры чужинской помог избавиться, тебе, княжики, я не благодарны. Да не просто все в Киеве!» Волхв помолчал, собираясь с мыслями. «Верно Мешата рёк про то, как умело лживыми речами одурманил киян певец и убедил их, что кровожадный варяг Рюрик страшнее злых хазар. Да не только всей лжи дело!» — с тяжким вздохом продолжал Велиздар. Помните волхва Харыгу, что был против призвания Рарага с воями на Новгородчину и ушел в Киев?» «Знали мы его», — отвечал Мишата. «Только Рарага он так и не узрел, потому как ушел с Новгородчины еще до прихода туда князя Бодрицкого. Так вот, братья и княже, тот молодой посланец от киевских волхвов именем Дубок, что приехал в Новгород помощи просить, как раз и был учеником Харыги. Чуя гибель свою, древние пергаменты и дощки, старый кудесник с потворником своим схоронили в надежном месте. На днях мы тот клад бесценный с дубком в Киев перевезли», — молвил Велиздар. «Отчего отец Харыга был против нашего прихода?» — спросил, хмурясь, Ольг. «Прежде всего, он считал, что народом должно править вече, которое избирает князя только в часы войны, и тем более был против призвания князей со стороны, хоть и родственных кровей». «Всему свой срок и свое место», — задумчиво молвил Ольг. «И вече хорошо, когда оно народу во благо, и власть княжеская. В Северной Словении до прихода князя Рарага с братьями было вече, да что толку? Перессорились народы меж собой. Чуть весь словены, русы, кривичи, каждый себя лепше иных мнил. Кровью и разорением стали вопросы решать, а не мудрым словом. А как укрепили Раражичи власть княжескую, так и вече стало всей Новгородчине служить, а не какому-то одному роду племени. Ладогу и иные грады отстроили лепше прежних, и торговля веселее пошла, и нурманским разбойникам руки укоротили», — заметил князь. «Ведомо мне также», — продолжил Велиздар, — «что происходил горячий, как полуденное солнце, отец Харыга из тех родов, что более 200 лет тому пришли на наши северные края из Сурожской Руси, которую пришлось покинуть под натиском греков. Ослабела Русь Сурожская от богатств многих, от роскоши ее храмов, которые стали для алчных на злато и серебро хазар дарамеев добычей желанной. С того горького опыта хранили роды, вышедшие из полуденной Руси, неприятие чрезмерной роскоши, полагая, что в богатстве излишнем кроется причина всех наших зол. А в Варяжской Руси он как раз и узрел роскошь храмов и жилищ, как и рабский труд, что, по мнению Харыги, стало подтачивать ее могущество, как прежде в Руси Сурожской. Оттого и не мог воспринять Харыга князей из Варяжской Руси. Никак не мог. Погоди, Велиздар. Так ведь вы ободриты, из которых и род Раражичей происходит. Истари дубам в рощах священных молились, помня о таком же уроке, когда ваши предки вынуждены были уйти на берега моря Варяжского с Дуная Синего, — вскинул брови Ольг. «Сие верно! Только на остров Руян, в блистающий великолепием храм Свинтовида, щедрые в золоте и драгоценностях подношения после удачных походов морских делали, как и все тамошние племена русско-варяжские», — уточнил молодой волхв, бросив быстрый взгляд в сторону Руяра, который тоже заинтересованно слушал разговор князя с волхвом. «Ведь для нас, как и прежде, Руян есть сердце духовное, и плату ежегодную в 300 священных гривен храму Свинтовида мы платим от Новгорода ради мира со всеми нашими племенами поморскими». Ольг согласно кивнул, опять вспомнив, что именно на Руяне в праздник Свинтовида князь Рарак назначил его воеводой. С тех пор, как Северная Словения стала платить 300 священных гривен храму Свинтовида, она истинно мир обрела. Более лютичи и другие племена варяжские не хаживают с разбоем на наши земли, — заметил князь, — а напротив, помощь оказывают. В дружине нашей служат, а если надобно, и воев, и коней сколько потребуется дадут. — Верно, княже, — ответил Велиздар, — только для большинства киян все бодричи, вагры, лютичи, руянцы и прочие суть. Варяги, кои за плату могут наняться служить кому угодно, хоть тем же ромеям, хоть германцам, в чьих войсках они состоят. Но не только из-за этого был против нашего прихода отец Харыга. У сурожцев, живших на жарком полудне, не было в обычаях кровавых жертвоприношений богам, а только плоды, злаки, овощи, мед, сброженный на солнце, и прочие подношения от трудов своих. А вот севернее, в том же Киеве, и агнца в жертву приносят, и петухов, и овнов, и быков. Про наши же совсем полуночные края и речи нет. Там в лютую долгую зиму без дичи, мяса и жира не выжить. Без шкур теплых человек замерзнет в тайге или на морских просторах. Вот и дают богам в благодарность то, без чего не обойтись. А про то, что некоторые племена варяжские переняли у нурман человеческие жертвоприношения из числа плененных врагов, особенно христиан, то вам лепше, нежели мне ведомо. Над широким столом под навесом нависла неловкая тишина. Лишь изредка вольный ветерок касался суровых ликов воинов своей легкой прохладной дланью. Выходит, отец Харыга дважды пострадал от скальда, — с болью вымолвил Мишата, — от лжи его черной и от руки разбойничьей. Будь он трижды проклят за дела свои мерзкие, а отцу Харыге светлая память. Добре, что волхвы киевские надежно схоронили сии грамоты. — А где сей потворник? — вспомнил Мишата. Он ведь с нами из самого Новгорода шел, а не признался, что ученик Харыги. Смущается он. Речет не по чину ему пред столь именитым собранием речь держать. Передает благодарность, что мы пришли, а то бы епископы византийские много чего сожгли и уничтожили. Если бы мы не пришли, то не только свитки да доски сгорели бы, а и всю Русь киевскую, и не только киевскую, окрестили бы хитрые греки, как с Болгарией дунайской они сделали, — ответил задумчиво Ольг, глядя куда-то пред собой. Тогда потеряла бы киевщина волю свою и обернулась рабой византийской. Даже право суд вершить они князя киевского и всех потомков его лишили. А кто суд вершит, тот и хозяин. Значит, хозяином сих земель стала бы Византия, а князья принялись бы в борьбе за власть друг дружку резать да убивать, как византийцы своих императоров, где сын отца, брат брата, жена мужа изводят, кто мечом, кто ядом, сплетая непрерывно заговоры и ложь плодя, как рыба икру в реке, числом немеренным». Как добре, что сии пастыри греческие со своими приспешниками и всем черным воинством Киев покинули, — воскликнул Мишата. Они-то уже и митрополию свою церковную в Киеве учинили, и митрополита прислали. А что значит митрополия на греческом? Матерполис, значит, мать городов. Вообще-то полис по-гречески — это большой. Подозреваю, что от нашего поля. А потом уже оно у них приобрело значение «город», — заметил Скоморох, который отличался не только быстротой мысли и слова, но и способностью к языкам. «Выходит, Град Киев мыслили они сделать главным престолом их церковной власти, чтобы все остальные грады русские во главе с епископами Сирину, как главе сей митрополии, подчинялись. Что ж, быть Киеву матерью городов русских, веско молвил князь, продолжая пребывать в задумчивости, только не греческой церкви, а Руси Великой на многие времена. Так что ж теперь делать, по-твоему, Велиздар, чтоб доверие волхвов и люда киевского обрести? Обратился к волхву Мишата. Впервореть, порушенное Аскольдом капище киевское восстановить надобно, ответил молодой волхв. Быть потому. «Бери все, что нужно, и принимайся за дело», — согласно кивнул князь. «Мыслю, княже, что сами волхвы киевские должны во главе быть, а я, как пришлый человек, буду у них в помощниках», — молвил Велиздар, пронзительно глядя своими глубокими очами. Волхв Живодар пришел к Велиздару посмотреть на привезенные из хрона доски с чаровными знаками, берестяные да пергаментные свитки отца Харыги, которые уже были разложены на большом дубовом столе. Беседуя между собой, волхвы заботливо оглядывали бесценные рукописи. Те, что нуждались в починке или переписывании, сразу откладывали отдельно. Велиздар, взяв в руки деревянную книгу, на миг замыслился, словно что-то припоминая. «Скажи, отче», — обратился он к Живодару, — «откуда пришли сии письмена? Я, как ни странно, подобные видел у купцов из далекой Индики». «Это письмена отца Ория», — ответствовал волхв. «Когда наши пращуры еще жили за морем в Святом Семиречье, боги даровали им сии письмена». А когда пришли пращуры в полуденные земли, основали солнечные города Харсунь и Сураж и принесли божественные знаки с собой. Отец Харыга был из земли Суражской и письмена арийские ведал, ими и писания вел. «Погоди, я сейчас!» — воскликнул Велиздар и поспешно вышел. Спустя некоторое время он вернулся. «А что ты скажешь про сии письмена?» — спросил он, кладя перед волхвом толстую кожаную книгу с крестом. Живодар открыл ее, пробежал глазами. — Что за чудеса? Тоже арийские знаки, только с добавлением греческих. Одеяния и молитвы тут христианские. Откуда книга сия? И кто перевел ее с греческого? У Аскольда была в молитвенной комнате. Говорят, сам патриарх византийский с императором ее певцу подарили для крещения киян. Погоди, погоди, для крещения? Я слышал от стариков, что когда-то новгородский князь Бравлин воевал с греками, потом заключил с ними мир в Харсуни, и они уговорили его окреститься, якобы он вдруг разболелся глазами, а христианские молитвы его вылечили. Так вот... Епископ у них был из русов, Иваном звали. Вроде он и перевел греческие писания. Только буквы греческие добавил, может, он, а может, кто-то другой. Вот у отца Харыги чистое письмо с Урожской Руси, а в Аскольдовом Евангелии огреченное. А зачем греческие буквы понадобились? Все дело в том, как точнее передать на письме звуки, в том числе и чужие. Вот в нашем языке нет буквы «ф», а в греческом она есть. Значит, переводчик добавил греческую «фиту» и некоторые другие. А в греческом нет таких букв, как «живот», «буки», «дзело», «ци», «червь», «ша», «щта». Надо же их как-то записать на греческом или каком-то другом. Вот и переходят некоторые знаки одних народов к другим. Тем паче, что греческие и русско-арийские буквы схожи, в отличие от северной руницы или хорватско-моравской глаголицы. Не говоря уже об арабских, жидовских или синьских загогулинах, какими купцы пишут. Я вот о чем мыслю, отче. Надобно знаки к какому-то единому, наиболее удобному для всех написанию свести и им обучать наших людей. С князем посоветоваться надобно. Здесь люди более к своим письменам привычны, называем им русскими, арийскими, ну или ивановыми, уж коли на то пошло. И грекам знаки сии понятны, не зря митрополит Сирин по ним людей наших учил. Придется нам, брат Велиздар, сей труд продолжить, только, понятное дело, не христианским молитвам народ учить, а ведам нашим, из самой древности арийской живым родником бьющих. Так что книгу сию ты не зря сберег, она нам понадобится. Отче Живодар, дозволь потворнику Дубку помочь мне в сих книгах разобраться, что тут самим Харыгой писано, а что древнее есть письмо, с ветких дощек и свитков. К тому же Дубок ведает местные травы, кое для сбережения добавлять надобно. Отчего ж, дело доброе, благое, для потомков наших весьма значимое. Пущай с тобой Дубок сим важным трудом и займется, — одобрительно кивнул седой главою киевский жрец, довольный тем, что прибывший с самим князем Ольгом молодой волхв и спросил его соизволения. Перелистывая кожаные листы Аскольдова Евангелия, Живодар с интересом оглядывал их, иногда вчитываясь в строки, писанные червлеными красками. Дойдя до конца и уже собираясь закрыть книгу, старый волхв вдруг узрел лежащий между листами бронзовый амулет в виде русского солнца. «Откуда это у тебя?» — разом меняясь в лике, вопросил Живодар, бережно кладя на узловатую ладонь солнечный знак. «Среди вещей Аскольдовых был. А что, он тебе знаком?» «Всеволховской знак отца Харыги!» — негромко, но несколько взволнованно ответил старый волхв. «Так, может, передать его Дубку? Он по праву должен владеть им. Это ведь память о наставнике!» — тоже взволновавшись, молвил Велиздар. «Нет, он его не примет. Ведь Дубок — потворник только, а знак волховской!» Старый кудесник прикрыл очи и, держа коловрат на раскрытой шуйской длани, провел над ним десницей несколько раз и тихо добавил: «А знак-то уже надевал кто-то, не волховского звания. Видать, мнил, что это просто оберег, вроде амулета восточного». Живодар помедлил еще, будто вглядываясь во что-то незримое, и заключил неожиданно: «Только человека того уже нет в явском мире». Старый волхв взял одну из мягких тряпиц, пропахших травами, в которую ранее был завернут свиток. Осторожно, будто нечто живое, поместил в нее волховской знак отца Харыги и спрятал в свою небольшую поясную сумму. «Скоро повзрослел Дубок после гибели учителя», — задумчиво молвил он. «Многому обучил его отец Харыга. Главное, что сила его телесная не в противоречии с волховским умением. Такое редко встречается. Верно, отче, и в костоправстве силен Дубок», — согласно кивнул Велиздар. «Когда мы за книгами ездили, то нам с ним в мовнице Харыгиной пришлось лечебой вначале заняться и только после того за книгами к схрону отправиться. Ну, тогда выходит, что я верно решил», — думая о чем-то своем, проговорил Живодар и, распрощавшись, ушел. Так начался совместный кропотливый труд над древними письменами молодого ободрицкого волхва Велиздара и потворника Дубка, перешедший со временем в крепкую дружбу. А через солнечный месяц на новом капище, отстроенном на Перуновой горе, потворник Дубок был торжественно принят в волховское братство и получил имя Магун в знак силы его волховской и могучего ведания прошлого и грядущего. Проведя обряд посвящения, старый волхв Живодар надел на крепкую шею нового волхва старый бронзовый знак Хорса, что некогда носил его наставник. «Сие делаю я по воле учителя твоего, отца Харыги, который мне во сне вещим явился, дабы все, чему он тебя учил, и новое, что еще познаешь, накрепко в тебе пребывало во благо служения люду нашему, и до часа означенного, когда порешишь сии знания бессмертные своему ученику передать». Первым к новоиспеченному волхву подошел Велиздар, с которым Дубок Магун уже крепко сдружился. Он обнял друга и тихо пожелал добрых и памятных для людей дел на трудной волховской стезе. Вторым человеком, который поздравил нового волхва, оказался Руяр, бывший воин храма Свинтовида, со священного для северных и западных славян острова Руян. «Твой учитель, как помнится мне, был против великолепия и роскоши храма Арконы, а я его служитель сегодня здесь, на Киевской земле, понимаю и его, и своих учителей из храма Свинтовида. Я воин с душой волхва, а ты, волхв, с телом воина. Оттого мы поймем друг друга. Я рад за тебя». И ведаю, быть тебе великим волхвом во славу Руси великой.